Ирина нервно заерзала на стуле. Клавдия замолчала, давая ей возможность задать волнующий вопрос. С кроткой улыбкой она глядела в лицо подследственной и наблюдала за бегающими глазами. «Не понимаю хода ваших мыслей», — не выдержала Журавлева. «Неужели из того, что я состояла в близких отношениях с Черепцом, следует, что мне нужны были деньги? Вы ведь сами признали, я неплохо зарабатываю и вполне могу содержать себя и оплачивать некоторые мелкие жизненные удовольствия». Клавдия покачала головой. «Милая вы моя, зачем нужен сумрачный и нелюдимый любовник, и немолодой к тому же, если есть лихой и рьяный, а? Это вы о ком, интересно? О Денисе Харитонове, разумеется, или у вас с ним платонические отношения? Представьте себе!» — огрызнулась Ирина. «Не представляю», — отозвалась Дешкина. «Достаточно было понаблюдать за вами 5-10 минут, чтобы сделать правильные выводы. Итак, что мы имеем? На глазах у молодого любовника ты заводишь себе воздыхателя постарше, который тебе явно не симпатичен. Спрашивается, зачем? Чтобы украсть собачку», — ехидно выпалила Журавлева. «Вот теперь ты сказала правду», — одобрила следователь. «Чистейшую правду. Тебе нужен был Фома. А для чего?» «Я умираю!» Губы подследственной искривились от недоброй усмешки. «Ну и херню вы плетете! Я терпеть не могу собак!» «И это тоже звено в цепи наших доказательств», — подхватила Клавдия. «Ты не любишь Черепца, не выносишь собак и все-таки похищаешь маленького беспородного пса». «Улавливаешь, куда я клоню?» Журавлева пожала плечами, мол, милее меля. Что ж, вернемся к нашей истории. Вот как она теперь выглядит. Жила-была девушка, и встретился ей важный-приважный чиновник. И предложил он ей: «Давай-ка мы с тобой, красавица, заработаем кучу денег». «Как?» — спросила девица. «Очень просто», — ответил чиновник. — «Укажу я тебе на одного человечка, вотрешься к нему в доверие и похитишь у него маленькую собачку. А собачка непростая, она много чему обучена. Например, искать и находить редкие наркотики». «Наркотики?» — весьма натурально изумилась Журавлева. «Кто? Это шавка?» Клавдия, не торопясь, сделала несколько глотков из чашки. Чай совсем остыл и потерял свой терпкий вкус. Но Дешкину это теперь не волновало. «Вот, собственно, и весь сказ», — произнесла она. «Собачка, как ты и говорила, сбежала, и это внесло сумятицу в ваши планы. Я долго думала, размышляла, какой смысл был красть несчастного пса, если на его место могли бы доставить нового, также хорошо выдрессированного на поиск наркотиков». «Да», — поддержала Ирина, и в глазах ее вспыхнула надежда. «Какой, спрашивается, смысл? Сегодня, представь, еду в троллейбусе. Троллейбус, как всегда, битком, и мается недалеко от меня сухонькая такая бабулька. Мается и беспрестанно чихает. Аллергия у нее, представь. Черный перец от гвоздики по запаху отличить не может. Впрочем, боюсь, ты тоже», — улыбнулась Клавдия. «Ну и что?» — сдавленным голосом спросила Журавлева. «Да то, что вы не собирались убивать собаку. Вам надо было испортить ей нюх, верно?» С неожиданным проворством Клавдия перегнулась через стол и заглянула собеседнице в самую глубину зрачков. Журавлева невольно отшатнулась, и лихорадочный румянец сменился мучнистой бледностью. Она была испугана. «Да как?» Клавдия удовлетворенно кивнула, будто получила подтверждение самой важной своей догадки. Адвокат шумно выдохнул. «Вы пытались отбить Фоме нюх», — сказала она, — «и использовали для этого всякую гадость, вроде просроченных гормональных таблеток, а чтобы не ошибиться ненароком, экспериментировали на другом животном, том самом, что и сдохло в мучениях в вашей квартире. Видимо, вы переусердствовали, превысили дозу и отравили ни в чем не повинную псину. Так?» Ирина молчала, уставясь в пол и покусывая губу. «Вы собирались вернуть Фому черепцу, уже не способным к поисковой работе. Надо думать, ваш старший советчик рассчитывал, что это обстоятельство обнаружится не сразу, и тем временем удастся вывести в страну из-за рубежа крупную партию рейджа. Но, как я говорила, Фома ненароком сбежал и тем самым смешал все карты». «Какая херня!» — металлически выдавила из себя Журавлева. «Ты, быть может, хороший парикмахер и косметолог, но скверная актриса», — сказала Дешкина. «Не вам судить. Скажу по правде. План мне представляется безукоризненным», — сообщила Клавдия. «Но, несмотря на это, существует в нем значительный изъян. Дело в том, что перед началом поиска собаку непременно проверяют на дееспособность, и лишь когда убеждаются, что она по-прежнему безошибочно реагирует на наркотик, ее выводят на дело. Так что ваши труды были бы тщетны даже в случае успеха предприятия». «Что вы от меня хотите?» устало спросила Журавлева. Она уже не изображала из себя неприступную крепость и сидела как в воду опущенная. Глаза потухли, плечи опять сутулились. Кажется, она потеряла способность к сопротивлению. «Вы умная молодая женщина», — сказала Дешкина, переходя вдруг на «вы». Она чувствовала знакомую ломоту в членах, свидетельствовавшую о наивысшей степени напряжения и концентрации. Если интуиция не обманывает, Журавлева была готова раскрыться, и Клавдия не собиралась упускать этот момент. «Вы умная женщина и должны понимать, что оказались в крайне тяжелом положении. Ведь вы не рассчитывали, выкрадывая невзрачную собачонку, что будете втянуты в дело о наркотиках, отягощенное к тому же двойным убийством. Думаю, вам надо идти ва-банк. Чистосердечное признание, не пустой звук, это возможность значительно облегчить себе меру наказания. Речь идет не о 2-3 днях за решеткой, а о нескольких годах вашей молодости. Согласитесь, игра стоит свеч. Вдумайтесь, год или два, поставленные на кон, а?»